Глава пятая. Я подошла к кровати, мягко положив руку на плечо Дирка. Он вздрогнул, но отодвинулся, давая мне пространство. Его глаза, полные мольбы, были тяжелее любого заклинания. «Дайте мне посмотреть», — тихо сказала я, и в комнате воцарилась напряженная тишина. Я села на край кровати рядом с Лилой. Вблизи ее неподвижность была еще тревожнее. Красивое лицо было маской из воскового спокойствия, но сама жизнь из него ушла. Я закрыла глаза на мгновение, отогнав сочувствие и прочую человеческую суету. Сейчас мне нужны были не эмоции, а восприятие. Сначала я просто положила ладони ей на лоб и на область сердца, не касаясь злополучного медальона, что лежал на шелковой сорочке. Ее кожа была прохладной, энергия в ней текла, но едва заметно, словно тонкий ручеек под толстым слоем льда. «Расскажите про медальон еще раз», — попросила я, не открывая глаз. Стив, стоявший по другую сторону кровати, заговорил торопливо. Она купила его на аукционе у одного старьевщика. Показался необычным. Сначала все было хорошо, а через пару дней — вот так. Я кивнула и, наконец, дотронулась до металла. И чуть не отдернула руку. От него исходил не просто холод. Он был колючим, цепким, словно тысячи невидимых иголок впивались в мою ауру. Это не было простым проклятием на сон. Это было нечто глубже, ядовитее. Я открыла сумку и достала свой компас. Стрелка, обычно спокойная, завиляла и резко указала прямо на медальон, замерев и слегка подрагивая. Магнитная буря в миниатюре. Затем я взяла свечу из чистого воска, зажгла ее и медленно провела над телом Лилы. Пламя у ее головы и сердца горело ровно, но когда оно прошло над медальоном, оно затрещало, посинело и едва не погасло, вытянувшись в тонкую дымящуюся нить. Вот он, источник. Я аккуратно сняла медальон с ее шеи, и все присутствующие непроизвольно ахнули. На коже под ним проступило темное, почти черное пятно, похожее на синяк, но с четкими зловещими прожилками. «Это порча», — тихо объявила я, кладя артефакт на серебряное блюдо, которое мне тут же подал слуга. «И непростая. Это порча на угасание. Она не убивает сразу, а медленно вытягивает жизнь, подменяя ее иллюзией сна. Еще несколько дней, и обратной дороги бы не было». В комнате повисло гробовое молчание. Дирк сжал кулаки, а Стив побледнел еще больше. «Значит, есть способ?» — выдохнул он. «Есть!» Я уже рылась в сумке, доставая склянки с травами и маленький горшочек с густой белой глиной. «Но быстро не выйдет. Порча въелась глубоко, как корень ядовитого растения. Выводить ее нужно осторожно, слой за слоем, чтобы не порвать и так истощенную жизненную нить. Сегодня только начало, первый этап». Я попросила принести чистой родниковой воды и начала готовить очищающую пасту из глины, толченого корня мандрагоры и нескольких капель собственной крови, как катализатор и проводник моей воли. Сегодняшней целью было не снять порчу, а остановить ее распространение, создать защитный барьер и начать по капле вытягивать яд. Я нанесла прохладную пасту на темное пятно на ее груди, и кожа под ней словно вздохнула. Лила не шелохнулась, но мне показалось, что складка боли между ее бровей чуть разгладилась. Это была маленькая победа. Первая из многих, что предстояли нам в следующие дни. Долгие дни. А пока что я попросила выделить мне комнату, в которой можно было бы отдохнуть перед завтрашней битвой с порчей в теле Лилы. Мне нужны были силы, много сил, чтобы справиться с этой заразой. Прибежавшая служанка отвела меня в спальню неподалеку от спальни Лилы. Там я и закрылась, собираясь отдыхать.